Глава 32. Диана. «Это что такое? Ты меня там похоронила, что ли?» — сводит брови Рустам. Он и правда выглядит неплохо. Больше усталый, словно не выспался. В спортивных штанах и белой футболке, да неприличие обтягивающий торс. Он лежит на кровати поверх покрывала. В руку воткнута капельница. Смотрю на нее, и слезы льются сильнее. Ничего не могу с собой поделать, меня словно прорвало, и я уже не в силах остановить этот поток. «Ну-ка, иди сюда, быстро!» Голос строгий, и меня это радует. Все не так плохо. Подхожу к кровати, утирая проклятые слезы ладонями. «Ближе, ко мне, сюда!» Отодвигается, освобождая мне место возле стены со стороны, где нет капельницы. «Нет, так нельзя!» Мотаю головой. «Это же больница!» Всхлипываю. «Можно! Ложись!» Голос настойчивый. Рустам берет меня за руку и тянет на себя. Он везде устанавливает свои правила. Забираюсь к нему, опускаю голову на мужское плечо, прижимаясь к сильному телу. Глубоко вдыхаю его запах, и становится легче. Прикрываю глаза, когда его рука поглаживает меня по спине, волосам, а горячие губы целуют в висок. Вот оно, мое успокоительное. Прислоняюсь ухом к его сердцу. Стучит. Ровно, без сбоев. Всхлипываю. «Все, прекрати меня оплакивать», — шепчет мне в волосы. «Нет никакой трагедии. Я просто немного устал, вымотался». Организм дал сбой. «Да как нет трагедии? Это я тебя довела!» Прижимаюсь к Рустаму сильнее. «Прекрати. Ты здесь ни при чем. Я сам виноват. Пренебрегал отдыхом и забил на здоровье. Ничего серьезного, небольшой сбой. Вечером поедем домой. А через пару дней улетим отдыхать». «Как улетим?» Поднимаю голову, заглядывая ему в глаза. Спокойные. Внимательный. «Я работаю. Мне отпуск не дадут. Я ведь только что устроилась». «Да ну прекрати. Моя женщина не будет работать в какой-то захудалой конторе. Тем более там слишком много мужиков, которые возле тебя крутятся, а я дико ревнивый». «Ну, спасибо», — фыркаю. «Содержанкой я тоже не буду». «Почему сразу содержанкой? Пойдешь ко мне в отдел прогнозов, как хотела». «Содержанкой не хочешь, будешь женой. А это уже серьезный статус, не находишь?» — усмехается. Замираю на секунду. «Женой звучит очень серьезно. Попридержите коней, господин Юсупов. Вы еще не развелись и предложения мне не делали». Снова ложусь на его грудь, прикрывая глаза. «Развод — дело недели. Предложение будет. Ну, ты не превращай меня окончательно в романтика». Усмехается. «Ой, думаю, образ романтика вам не подойдет. Вы мне лучше скажите...» «Все, что вы говорили утром, правда?» Шепотом спрашиваю я, утыкаясь в его шею, вдыхая. «Ты о чем?» «Я о том, что тебе еще надо просить прощения, признаться в любви, сказать, что ни к одной женщине ничего подобного не испытывал, что меня ломает без тебя, что я очень сожалею, что начал наши отношения с принуждения», напоминаю его слова. «Конечно, правда, девочка моя», — ведет губами по моим волосам. «Решила от меня сбежать с утра. Я испугалась, признаюсь». «Чего? Кажется, страшнее, чем у нас было, уже не будет». «Мы не предохранялись ночью. Я не от тебя бежала, а в аптеку. Просто не могла объяснить внятно». «Диана, я взрослый человек. И если я не предохраняюсь, то осознаю последствия». «То есть ты намеренно не предохранялся?» Доходит до меня. Снова поднимаю голову и смотрю на Рустама с претензией. «Ты это специально?» От возмущения забываю, что мы в больнице и что в его руке капельница. Шлепаю мужчину по плечу. «А вы у меня спросили, Говорю же, воспользовались моим опьянением!» «Тихо, тихо!» — усмехается, ловя мои руки. «Моя дикая кошка! Я не специально, но последствий не боюсь. Мне уже много лет, своего ребенка нет, и я хотел бы, чтобы моя женщина мне его подарила. Ты же не добежала до аптеки?» Прищуривается. «А вот не скажу! Прежде чем делать детей, надо обсудить это со мной!» «Давай обсудим», — улыбается. «Или закрепим результат». Хватает меня за платье, дергает на себя, хочет поцеловать, но я вырываюсь. «Капельница!» — напоминаю ему. «Что капельница?» «Она заканчивается». Рустам перекрывает клапан и жмет на кнопку на стене. Пытаюсь слезть с кровати, но он не отпускает, прижимая к себе. «Но сейчас же медсестра придет!» «И что? Я плачу за эту палату столько, что могу положить рядом с собой десяток женщин!» «Ой, замолчи!» Прекращаю сопротивляться, укладываясь назад ему под бок. «Я, знаешь ли, тоже ревнивая!» «Очень! А еще скандалистка!» «Отлично! Люблю гасить женские истерики жестким сексом!» «Боюсь, твое сердце не выдержит таких нагрузок», — шучу я. «Ну, инвалида-то и старика из меня не делай». «Мне наоборот. Показаны кардионагрузки. Планирую начать тренировки очень скоро». Хочу возмутиться, но в палату входит медсестра. Прячу лицо, утыкаясь в шею Рустама. Медсестра и правда ни слова не говорит о моем присутствии в его кровати. Она снимает капельницу и сообщает, что врач придет через пару часов. Он назначит лечение и выпишет Юсупова. «А ты почему домой не ушла?» — спрашивает он меня, водя ладонями по моему телу. «Ну как я могла уйти? Мне так страшно за тебя». «То есть я тоже тебе не безразличен? Это признание? Воевать больше не будем?» Похоже на то. Улыбаюсь и целую его в шею. «Кошечка моя хитрая, поезжай домой. Отдохни, поешь, нечего тут сидеть. Я не умираю. Хочу видеть тебя в своей кровати отдохнувшей, мягкой и горячей». «Ты точно не умираешь», — фыркаю я. «Секса все равно сегодня не будет. Мало ли». «Посмотрим. Устроим лайт-версию. Покатаешься сегодня сверху. Отдам всю власть тебе».